639. 11 марта. Не пытка, но радость окончания отважного пути. Не царским путем, но с умою путника принесутся царские дары. Молчание будет стражем и молния вестником. Так царя глаз лишь немногим приоткроет завесу. И магнит духа влечет людское сердце. Дух давний скоро дойдешь. 640. 13 марта. Дух камня недолго спать будет. Дух камня, как волна, набегает и снова уходит к источнику. Его повернуть нельзя, кроме течения светил удачного. Здесь случай мирового магнита. Когда камень заснет, проснуться может только в сужденное время. Луч моей звезды вовремя подойдет. Нужное лучу соединение светил приносит нужную комбинацию земных событий. Получается замкнутый круг, и камень является как бы средоточием вихря. Покуда звезда не переходит своей орбиты, соотношение остается законным. Все ко благу. Сжигая полосу, готовим новый хлеб. Зима знает лето. 641. 14 марта. Является лицо царя мира одно и то же в разных частях света. По описанию видений одно и то же лицо. 642. 15 марта. Указ мой. Друзей берегите, как железо окружите их. Угадывайте по глазам, кто с нами. Руки ваши держите закрытыми и даже про себя не повторяйте тайну. Видите, даже я твержу об осторожности вместо учения, которое хотел бы не прерывать, но, твердя вместе с вами, ткем как бы панцирь. Но руки не дотянутся, если соберем внимание. Не надо закрывать глаза при посылках. 643. 16 марта. Мужественно примите нападки. Гуща отбросов кипит. У гумна много пыли, но из гумна хлеб выходит. Явление это мне напоминает, когда мы строили храм Солнца в Атлантиде. Корабли врагов пытались не допустить окончания постройки. Тогда мы стали у моря и повторяли «не допусти солнце», и течение повернуло корабли. Также, когда в пустыне мы закладывали храм, малодушные пытались бежать от зноя. Мы обратились к звездам. Звезды, напоите! И на завтра потекли ручьи дождя. Так же было, когда сокровище Израиля создавалось, и предатели пытались вызывать народное восстание, мы повторяли «камень, укрой!» И свод каменный накрыл возмутителей. Так же, когда послушники устремились на сильнейшего врага «не допусти дух!» и невидимый щит укрыл бившихся. Так же теперь повторяйте «удача!» ибо закрепляем ступени. 644. 17 марта. С рядом дней важных напоминаю трудности борьбы моего времени. Зачем, спросите? Мудрее быть вместе и напомнить относящееся к борьбе и могущее пригодиться в будущем. 645. 19 марта. Новые чую идут. Руки мои ведут их. Чую, лучу послушный, дойдут. Поручаю приучиться опять явить знание духа. 646. 20 марта. Кедр сибирский недаром растет. Запомните, не орехи, но смола важна. Мускус и смола кедровая из моей аптеки оба очищают жизнеспособность. Мускус можно соединить со смолою. Самое главное – передать духу и потом явить в жизни. 647. 21 марта. Символ белых и синих цветов – напоминание о сроке приближающемся. Каждый дух, имеющий право на качество, может вызвать его перед воплощением, потому чтобы принести народу опытное знание, дайте хоть короткое время на расцвет духа. Сужденное знание гораздо легче будет принять, если дать время на рассвет духа. 648, 22 марта. Чистые, целебные цветы приносятся из нашего сада. Все предметы, хотя и отдаленно виденные, помогут приблизиться к ауре нашего дома. Постепенно многие подробности проявим, очень нужные для вас самих и поучительные для многих. Зачем опять лежать в пеленках, когда можно продолжить жизнь в двух мирах? Каждый из белого братства может изменить наружность по желанию, как удобнее для предпринятой им работы. Можно легче продолжить путь, нежели отложить до нового боя. Явление во время моего прихода требует не младенцев, но друзей с испытанным духом. Из каждого цветка смотрю и хочу помочь. Сильное желание поскорее вернуться к нам после краткой, но усиленной работы вполне исполнимо. Жизнь у нас может наполнить все устремления духа и знания, потому начнем складывать в сундук все кажущееся мелочью. Неразумных мелочей мы не посылаем. 649. 25 марта. Круг детей духа вашего горит. Дети духа духу вашему поднесут чашу Амриты, нами данную. Воистину скоро не останется жемчужин свободных, как венок сомкнутся они в круге, и мы не любим срезанных цветов. Пусть растут, и если сумеют расцвести Бога, отражая садовник, отнесет их на любование. И отсюда видим, как синие и лиловые лепестки развертываются. Искания многих пробираются к вам, но сидите как под зонтиком и делайте, как вам подскажет дух, от пылинки до горы. 650-27 марта. Теперь настало время поднять белый шарф Матери Мира, ибо женщине положено принести мощь мира. Вооруженная четырьмя законами, по руке несущая белый шарф и меч берегущая, войдет во храм, означенный сроком нерукотворным. 651-28 марта. Первое условие нашего братства – не сожалеть о прошлом и овладевать будущим. К нам приходят с запасом всех прежних накоплений, которые вспыхнут на пороге. Каждая жрица вносила много. Не забудьте, что в России были лучшие связи с Востоком и накопления обеих магий. Лучшие люди приобщались к путям Востока и готовили путь сужденный. И не случайно пришли в Сибирь декабристы. 652, 29 марта. Самый трудный телефон будет в руках человека. Пусть сперва провода мешаются, ибо напряжение велико, надо брать каждый фрагмент, но опыт настолько важен, что надо приложить все терпение, ведь это и есть иллюминация Рогаля древних. Ведь только опытом и при достаточном времени достигается в совершенстве. Можно легко достигнуть провода малого напряжения, но высшего можно лишь постепенно. 653, 31 марта. Законченный круг не возвращается обратно. Участники Белого Братства, как таковые, придут на помощь расам. Нет нужды рождаться тому, кто согласен принять участие в вечной ежечасной работе. Имейте в виду, что голоса иных лучей доходят измененными. Луч своего рода резонатор. Своего цвета голос сестры Ор звучит ясно. Но приложить чужой резонатор невозможно без некоторого диссонанса. Урывки нашего разговора обнимают различные области. 654. 1 апреля. Вручить провод братства человеку, находящемуся в жизни, шаг новый. Одно дело – руководство одного учителя, другое – оказать доверие к жизни братства. Провод даст дверь к жизни братства. Непрекрашенная, рабочая жизнь может быть доверена тому, кто найдет силу настоящего бесстрашия. Этот опыт дается нами впервые, но вручить провод в жизни – это есть новое завоевание человечества. Высшие силы низводятся как бы на землю, и новый канал блага устанавливается. Но знание действительности – высшее знание. Главная особенность опыта – он должен протекать в жизни. Только покой допустим ибо тело может уставать от необычных токов. Еда лишь не чрезмерная. Отличие опыта – жизнь обычная, не надо допускать мелкие раздражения. 655, 2 апреля. Продолжим об опыте. Он способствует обострению новых центров. Он помогает приблизиться к хаосу первичных ощущений. Не случайно показал колыбель растущих достижений. В это хранилище складываются идеи опытов, и все время наполняется, и всегда стоит сознание «ничто не сделано». Только донесите чашу опытов, не перегружая нервов. Предосторожность покоя допустите. Возмущение духа на мешающих справедливо, ибо затрата энергии для человечества. Многие приближались к этому опыту, но условия не были годны.